Короткий зимний день закончился. Пролетел, как на крыльях. Такой же короткий вечер, заполненный привычными домашними бытовыми заботами. И наступила долгая зимняя ночь. Дела все переделаны, дети уложены, и в гостиной, освещенной неярким светом всего одного светильника, за столом вольготно расположились мужчина и женщина, муж и жена. Перед мужчиной стоял небольшой бочонок с пивом, напитком, который он предпочитал всем прочим, и солидных размеров кружка, емкостью, наверное, не меньше литра. А перед женщиной глиняная бутыль с красным вином, поскольку именно такого цвета был напиток, заполнявший бокал, стоящий недалеко от бутылки. Заканчивали, ну, или оформляли этот натюрморт, тарелка с мелко нарезанным сыром, стоящая около женщины, из которой она время от времени точным плавным движением брала очередной кусок и отправляла себе в рот, и большое блюдо с рыбой и вареными раками, стоящее перед мужчиной. Тот после каждого большого глотка из кружки брал с тарелки либо очередной кусок рыбы и кидал себе в рот, смачно двигая при этом челюстями, или, если его рука уцепляла рака, то сначала ловко в несколько движений освобождая его от панциря, а потом его ждала та же судьба, что и кусок рыбы. Женщина слегка отпивала из бокала вино, лениво жевала сыр и всем своим видом показывала, что чего-то ждет. А вот мужчина... Он самозабвенно поглощал пиво и ударными темпами поедал рыбу и вареных раков. Наконец женщина не выдержала. «Эрик, мне кажется, или ты хотел мне что-то рассказать?» В ее голосе явно проглядывали любопытство и нетерпение. «Гум!» Мотнул головой мужчина и, сделав очередной глоток из кружки и закинув себе в рот очередной кусок рыбы, еще энергичнее задвигал челюстями, всем своим видом показывая, что, мол, вот сейчас прожую. Наконец челюсти двинулись в последний раз, и мужчина, довольно отдуваясь, откинулся на спинку стула, по своей конструкции больше похожего на кресло. «Итак», — начала женщина, пристально глядя на мужчину. От этого взгляда мужчина собрался, принял более собранную позу и, шумно фыркнув, опять потянулся к кружке. «Ария», — начал он, параллельно наливая в кружку пиво, — «я сегодня имел разговор с герцогом». «Это я знаю», — немного насмешливо под аккомпанемент льющегося кружку пива заметила женщина. «И что?» Приподняв бровь, поинтересовался ее муж. «Тебе не интересно, о чем мы говорили и чем все закончилось?» «Ну почему же?» Женщина сделала маленький глоток из бокала и положила в рот кусочек сыра. «Очень даже интересно, только вот ты вместо того, чтобы все рассказать, наливаешься пивом, как будто полжизни был его лишен». «Ну нравится оно мне, что же поделаешь?» «А насчет рассказа?» «Я решил поменять найденные имперские червонцы на наши деньги, как мы и хотели. Но сделать это через герцога». «Это было очень опрометчиво с твоей стороны, дорогой», — заволновалась женщина. «Герцог может не то, чтобы поменять по грабительскому курсу, а я вообще все отнять». «Дорогая, ты недооцениваешь своего мужа», — с легкой улыбкой промурлыкал Эрик и потянулся рукой к груди женщины. «Но-но!» Ария резко отмахнулась от мужниной руки, притворно изобразив гнев. «Ты еще ничего не рассказал, поэтому никаких отвлечений!» Эрик горестно вздохнул, сделал вид, что покоряется обстоятельствам, и продолжил. «Я тоже сначала думал так же, как и ты. Но потом мне пришла в голову мысль, что на самом деле все не так просто». И, отвечая на удивленно вскинутые женой брови, пояснил. «Мы герцогу нужны. Пока не знаю, зачем и почему, но он явно в нас нуждается. Вот смотри. Ну, если даже отбросить то, что Гарольда вылечила ты, вопреки стараниям различных магов и прочее, так вот Волану заряжать камень пригнали не какого-нибудь заштатного мага, а герцогскую дочь. Да не одну, а с подругой. Далее. Волька на днях сильно избил сына герцога, даже ногу ему сломал. А ты, уж извини за выражение, не далее, как несколько дней назад, вообще отметелила его. Герцогского сына. Да, незаконно рожденного, но герцог его признал. И тебе за это вообще ничего не было. Из твоих рассказов следует, что герцог тебе ни слова об этом не сказал, даже не упрекнул. Ария сделала еще один глоток из бокала и кивнула головой, соглашаясь с логикой мужа. «Далее», — воодушевленная ее поддержкой, продолжил Эрик, — «ты обращалась с его семейным магом-лекарем, ну, я бы мягко сказал, слишком вольно, а герцог, опять же, тебе даже замечания не сделал. Но, как мне кажется, он сделал для себя кое-какие выводы». Эрик сгробастал со стола кружку и, сделав из нее большой глоток, закинул в рот очередной кусок рыбы. В горле пересохло, пробубнил полунепонятно он, энергично жуя. При этом он скорчил такую рожицу, что Ария не выдержала и рассмеялась. Вот, основываясь на этих умозаключениях, я и пошел к герцогу. Немного проживав, чтобы его речь стала более понятной, продолжил Эрик. Тем более, как ты уже знаешь, я пошел туда не один, а с Волоном. Ария поморщилась. Она явно не считала это разумным поступком со стороны мужа. Рисковать их сыном, по ее мнению, из-за такой ерунды. Но у ее мужа было другое мнение. Так вот, все прошло как нельзя лучше. Герцог вызвал своего казначея, который быстро оценил качество монет и предложил поменять по курсу 1 к 100. Так что у нас теперь, считай, 180 тысяч золотых. И мужчина гордо выпятил грудь и задрал нос вверх. Женщина же улыбнулась ребяческой выходке своего любимого и тихонько спросила. «А сколько ты хочешь отдать Крису за то, что он сторожил полдня веревку?» Эрик опустил нос вниз и озадаченно посмотрел на жену. «А сколько надо?» Он с надеждой поглядел на жену. «Ну, не знаю, но об этом мы подумаем чуть позже. У меня тоже есть для тебя предложение. Но сначала ты мне скажи, как ты повезешь полученное за имперские червонцы золото? Это ведь совсем не маленькая куча денег». «О!» Мужчина улыбнулся и поднял вверх указательный палец. «Герцогский казначей предложил неплохой вариант, и я, подумав, согласился». «Что еще за вариант?» — забеспокоилась Ария. «А на мое имя в гномьем банке откроют счет и снабдят специальным артефактом. С помощью этого артефакта я смогу получить необходимую мне сумму в любом гномьем банке». «Правда здорово?» «Дорогой». Не разделяя его радости, озабоченно спросила Ария. «А в нашем баронстве есть отделение гномьего банка?» «Это было первое, что я спросил», — опять загордился Эрик. «Да, есть. В столице нашего баронства есть гномий банк». Ария облегченно вздохнула. Все-таки ее муж был воином и в хозяйстве хоть и разбирался, но слабо. Тем удивительнее были его успехи на переговорах с герцогом. «Хотя, — подумала Ария, — если герцог и впрямь заинтересован у нас в нашей семье, то успех переговоров — это скорее заслуга герцога, а не моего любимого. Но я ему об этом никогда не скажу». «Понятно», — подытожила эту часть рассказа женщина и сделала еще глоток из бокала. Эрик обрадованно сгреб со стола кружку и солидно из нее отпил. Потом рыгнул, виновато посмотрел на жену, сделавшую укоризненную мордашку, приложил руку к груди в извиняющемся жесте и только после этого потянулся к тарелке за рыбой. «А о чем еще вы разговаривали с герцогом, дорогой?» Вопрос жены застал Эрика в движении к рыбе. Он остановил движение руки, убрал ее назад, тяжело вздохнул, осознавая, что в ближайшее время полакомиться рыбкой ему не дадут, что снижало удовольствие от употребления пива процентов на 30, и продолжил. «А еще герцог мне сказал, что как владетель я теперь обязан набрать отряд, чтобы, если что, прийти с этим отрядом ему на службу, будь он меня призовет. Целых 200 человек можно будет набрать. Правда, если я с этим отрядом пойду на службу герцогу, то кто останется в баронстве поддерживать порядок и, если что, оборонять замок? Ария почему-то не расстроилась и не задумалась, а задорно подмигнула мужу и, улыбаясь, успокоила его. «Дорогой, не переживай, это просто. Все владетели очень просто обходят это правило. Они содержат отряд 200 воинов, с которыми и приходят на герцогскую службу». Теперь уже Ария замолчала и пригубила вина. Эрик поднял бровь, пока не понимая, в чем отличие от того, что он только что говорил. «Так вот», — продолжила его жена, как бы не замечая его скептического взгляда, — «воинов в отряде 200, а вот все остальные...» Она опять сделала короткую паузу, такую короткую, что ее муж на нее отреагировать не успел. «Остальные воины называются не воинами, а стражами, и их количество никем не ограничивается». Женщина победно взглянула на своего мужа. Тот сидел с очень обалделым видом и пытался встроить в свое мировоззрение то, что он только что услышал от жены. «Как же так? Это же обман сюзерена, и это недопустимо!» О чем он тут же с возмущением и сообщил жене. «Ну что ты, дорогой!» — спокойно возразила ему жена. «Это никоим образом не обман сюзерена. Ты знаешь, почему количество воинов ограничивается 200? «Ну, — протянул Эрик, — я думаю, чтобы не подрывать экономику баронства. Ведь содержать отряд воинов — это чертовски дорого». И он вопросительно посмотрел на жену. «Отчасти ты прав, дорогой», — слегка кивнув, подтвердила она его предположение. «Но есть и еще одна причина. Кстати, странно, что ты о ней не подумал. Герцог боится мятежа знати и не хочет, чтобы их возможная армия численно превосходила его войска. Именно отсюда и появилось число 200. Ария неторопливо потянулась к бокалу, медленно смакуя напиток, отпила и погоняла его по рту, ожидая, когда в голове у ее мужа уляжется мысль, которую она хотела до него донести. И он ее не разочаровал уже в который раз. «То есть», — не торопясь начал он, тщательно подбирая слова, чтобы точнее выразить свою мысль, «если я не собираюсь поднимать мятеж против герцога», — он ненадолго задумался, — «то эти отряды, так называемых стражей, я вполне могу использовать только внутри баронства и в случае нужды усилить ими герцогское войско». «Именно это я и имела в виду, дорогой», — довольно улыбнулась Ария. «Ага». Довольный Эрик опять потянулся к кружке. «А теперь, дорогой», — прервала процесс наслаждения пивом и рыбой его жена, — «я хотела бы услышать о нашем сыне поподробнее, а не твое «с ним все нормально» будет завтра». Эрик даже поперхнулся от неожиданного вопроса. «Но с ним действительно все нормально», — откашлявшись, заявил он. «Просто герцог озвучил просьбу своей дочери, которая хотела пообщаться с Волькой, так как он произвел на нее очень хорошее впечатление». «Значит, дочь герцога», — задумчиво пробормотала Ария. Эрик удивленно на нее посмотрел. «А мне еще тогда, когда она заряжала ему кольцо, не понравились ее взгляды на него. Нехорошо она на него смотрела, как на свою собственность». Супруги замолчали, думая о ситуации, в которую попал их сын. «Ты знаешь», — прервал молчание Эрик, — «мне кажется, что дочь герцога хочет ему что-то предложить». «Вот этого-то я и боюсь», — резко выдохнула Ария. «Она предложит, а он согласится, не понимая, во что его впутывают». «Ария, наш парень очень осторожен и, не побоюсь этого слова, разумен». Спокойным, рассудительным тоном начал вещать Эрик. «Давай больше доверять его уму. В конце концов, мы все равно ничего не сможем изменить. Его до завтра оставляют во дворце, в выделенных ему покоях. А вот завтра, когда он вернется, мы от него и узнаем, что хотела от него дочь герцога и чем все это кончилось». «Ты, как всегда, прав, дорогой», — согласилась с мужем Мария. «Но я буду сильно волноваться, пока не услышу от него рассказ обо всех событиях». «Ария», — Эрик вспомнил загадочную фразу жены о каком-то ее предложении и решил немного ее отвлечь от дум о сыне. «А ты говорила мне о каком-то предложении». «Да, Эрик, есть у меня предложение. Оно касается Криса. Но сейчас я его обсуждать не хочу. Может, завтра, после того, как узнаю, что там было у Вольки. А сейчас пойдем спать. Может быть, мне удастся уснуть».